Глава 7. Даниил. Я вернулся в родной город месяца 2 назад. Просто понял, что в столице больше нечего ловить. Мне не нравилась ни шумная жизнь беспокойного города, ни девушки, ни что-то еще. Чувствовал себя чужим. Конечно, здорово быть сыном богатых родителей, но я не хотел от них зависеть, и все это вкрай меня достало. Я вернулся сюда, купил себе квартиру и устроился на удаленную работу. В мои 25 мама намекала на внуков, и, наверное, это была еще одна причина сбежать куда подальше. Мне не повезло влюбиться в школе в девушку, которая не ответила мне взаимностью. С тех пор я просто никак не мог снова влюбиться. Все представительницы противоположного пола казались мне блеклыми, недостаточными, скучными. В итоге я сделал выбор остаться одному. Завел себе кошку. Кое-как начал налаживать быт и жизнь. Мне почти ничего не хотелось, и мама заподозрила у меня депрессию. По ее совету сходил к врачу, но ее предположение оказалось ложным. В конце концов согласился пойти с другом в бар, чтобы немного развеяться. Каково же было мое удивление, что девушка, в которую я был столько лет безответно влюблен, встретила меня в баре в пьяном состоянии. Яна только похорошела. Сбросила с себя ложную скромность, и я вновь залип. Захотелось утащить ее в свою берлогу и не отпускать, пока не сознается, что неравнодушна ко мне. Что я и сделал, усадив ее в такси. Не дай бог что-то случится с моей девочкой, я себе этого не прощу. Когда она сказала, что вышла из токсичных отношений, я осознал, что это может быть моим шансом. Стерва. Столько лет ее добивался в школе, но она согласилась только на дружбу. Я бы продолжил бы за ней ухаживать и после, но меня отправили в столицу, и наше общение затерялось. Казалось бы, это была сама судьба. Яна набросилась на меня, когда мы зашли в квартиру. Это смутило. Вся такая хорошая девушка может вести себя, как настоящая лица. Попытался уговорить себя, что я джентльмен, что я не могу переспать с пьяной девушкой. Но все мое естество сопротивлялось. Я постепенно терял голову. Еще немного и не устоял бы. После нашего страстного поцелуя лишняя текила попросилась наружу. И Яна умчалась в туалет обниматься с белым другом. Мне было жаль ее. Все-таки это неприятно, алкогольное отравление. Но, с другой стороны, я испытал облегчение. Отложить секс до утра, пока Яна не протрезвеет. Я держал ее волосы, помог переодеться и уложил на кровать. Ее сразу же вырубило, она не полезла ко мне больше. И вот теперь, на утро, нас ждал не самый приятный разговор. Яна, похоже, решила, что мы переспали, и я не мог не подкалывать ее. Но когда она заявила, что была в меня влюблена, я так и застыл на месте. «Извини, но это было не очевидно». Наконец нашелся я. «Ой, да брось! По тебе сохли все девушки школы. Почему я должна была стать исключением?» Едко спросила меня она, и я замер. «И действительно, почему?» Может, потому что она единственная, кто мне нравилась, и я не мог прочитать ее чувства? Ты очень умело прятала свои чувства. Я думал, я тебе безразличен. Хотел бы я сказать это равнодушно, но не вышло. В моих словах было слишком много боли. Да какая уже разница? Устало отмахнулась она, не заметив моих чувств, как она делала это всегда. Это было 7 лет назад, столько воды утекло. Не для меня. Для меня эти 7 лет были настоящей пыткой, и я ненавидел каждое мгновение вдали от этой солнечной девушки. Яна прикусила губу, и я поймал себя на мысли, что вновь хочу припасть к ее губам своими. И даже сделал бы это, если не трель ее мобильного, от которой я вздрогнул. Заметил на экране «любимый». Меня передернуло от этого, но я промолчал, наблюдая за ее реакцией. Яна побледнела и поморщилась. «Бывший звонит. Не успела его переименовать. Надеюсь, он свалил из моей квартиры. Она вздохнула и сбросила звонок. «Можешь вызвать такси на Красную, 21?» Вздрогнул и уставился на Яну, нахмурившись, не понимая, как это вообще случилось. «Ты сейчас и так на Красной, 21».